Глава вторая. Продавец игрушек. Жози добежала до рыночной площади соседнего села и начала осматриваться. Мапсишкину очень хотелось получить плюшевую белую кисоньку. Она снилась ей по ночам. Никогда Жози не желала ничего с такой страстью, как эту игрушку. Несколько раз она просила Соню обменяться с ней на что-то, предлагала все свои сокровища. Нахвостник, сделанный Капитолиной, розовое платье и такие же туфельки, сшитые зефиркой, набор шоколадок, которые сестре подарила Мафи. Но Соня только смеялась и отвечала. «Что? Да никогда!» В конце концов Жози пошла в ва-банк. Предложила однокласснице. «Марсия тебя пострижет, причешет!» Соня расхохоталась. «Что бы я, красавица из богатой семьи, бесплатно сидела в салоне? Я, по-твоему, нищая?» Пришлось Жози удалиться, несолоно хлебавши. И вот сейчас мапсишка оглядывает площадь в надежде найти нужный магазин. Да вот же он! Жози бросилась вперед, в один миг очутилась около передвижного магазина и зашептала. «Здрасте! Мне очень нужна белая плюшевая кошечка с голубыми глазами, пушистая!» Пробормотал пес, который стоял за прилавком. «Не уверен, что подобный товар в наличии». Жози вцепилась лапками в край прилавка. «Пожалуйста, пожалуйста, поищите». Торговец вытащил из ящика тетрадь, перелистал ее. «Да, имелась кошка. Одна штука. Продана». Из глаз мапсишки хлынули слезы. «Уходи!» — процедил продавец. «Всех покупателей распугаешь!» Жози, всхлипывая, отошла в сторону, побрела в лес. Горе ее было так велико, что собачка не видела, куда идет, и налетела на здоровенную черепаху. «Эй! «Осторожнее!» — проскрипела та. «Простите!» — произнесла Жози и начала вытирать лапкой нос. «Не заметила вас!» «Трудно не приметить меня, 100-килограммовую!» — улыбнулась черепаха и протянула щенку платок. «Ты, наверное, посещаешь садик?» «Нет, хожу в школу!» — возразила мапсишка. — Я взрослая. — Если ты уже гимназистка, то почему ревешь на улице? Да еще утираешься лапами. Может, еще и котлеты из капусты-морковки ложкой ешь? — осведомилась черепаха. — Нет, — всхлипнула Жози. — Если использовать только один... названный вами столовый прибор, то от мамы Мули и Фени замечания прилетят, да и зефирка с капой не похвалят. «А-а-а!» — обрадовалась черепаха. «Так ты из Мопсхауса, дома в деревне у Синей горы. У меня там сестра живет, Гильда. Знаешь ее?» Жози кивнула. В деревне нет никого, кто бы любил Гильду. Но это не потому, что все соседи злые. Просто черепашка очень вредная, жадная, вечно сердитая. Один раз Феня попросила Куки помочь Гильде с огородом. Объяснила. У нее даже ежемалинка не растет, а она повсюду плодоносит. И в чем дело? Участок у соседки солнечный, земля хорошая, а все гибнет. не пойду к ней, — нахмурилась Куки, которая твердо решила стать селекционером. Селекционер — специалист, который занимается выведением новых сортов растений и пород животных. Ничего не получится, пока гильда не перестанет злиться, жадничать, завидовать, сплетничать. У таких жителей никогда урожая нет. Жози тогда засмеялась. Ну как вредность хозяйки может повлиять на урожай ежемалинки? Куки сказала глупость. Но Феня неожиданно с ней согласилась. Ты права. У жадных и кусты жадные никогда ягод не дадут. Раньше, давным-давно, гильда была совсем иная. Помню ее веселой, радостной. Она для всех детей деревни, не только для своих черепашат, праздники устраивала. И вдруг стала вот такой, как сейчас. Сына с невесткой и внуками выгнала, потому что они не хотели из экономии обедать 2 раза в неделю. Что случилось с соседкой? Загадка. Вдруг твоя доброта и помощь в огороде помогут гильде понять, какой ей следует стать. Куки закатила глаза, но пошла к черепахе. Жози вздохнула. Нет, не помогло. «Вспомнила что-то не особо приятное?» — прищурилась собеседница. «Гильда злая и жадная», — выпалила Жози. «Увы, ты не ошиблась», — кивнула незнакомка. «В вашей деревне живет шпиц Соня. Она школьница с гадким характером. Все шпицы такие, как этот щенок». «Нет», — улыбнулась Жози. «Рина, мама Сони, замечательная. И дочка ее раньше хорошая была. Мы дружили. А теперь она стала злая, завистливая». «Все это печально и неприятно», — покачала головой черепаха. «Скажи, ты похожа на Соню? На ту, какая она сейчас?» «Совсем нет», — отрезала Жози. «Значит, не все собаки злые, жадные?» — не утихала черепаха. Мопсишка закивала. «И с черепахами так же», — улыбнулась собеседница. «Я не гильда. Пожалуйста, передай ей от сестры привет. Не забудешь?» «Нет», — тихо произнесла Жози. «Какая ты умница!» — обрадовалась собеседница. «Хочется наградить такого доброго, умного щенка. Вот, держи. Прими от моего чистого сердца небольшой подарочек. Радостно встретить такую красивую, умную, хорошо воспитанную, милосердную собачку, как ты». Черепаха открыла свою сумку, вынула оттуда нечто и протянула это мопсишке. Жози онемела. Сестра гильды держала в лапе плюшевую белую пушистую кошечку с голубыми глазами. «Спасибо!» — прошептала Жози. «Но я не могу взять презент». «Тебе не нравится кисонька?» — расстроилась черепаха. «На мой взгляд, она очень милая». «Да, да!» — со слезами на глазах закивала Жози. «Я прямо грезила о ней. Монетки набрала на покупку. Но такие игрушки все разобрали». «Значит, я угадала!» — обрадовалась черепаха. «Держи, она твоя!» «Мама Муля, Феня, Черчилль и вообще все взрослые запрещают брать что-то у незнакомых!» — пролепетала мопсишка. «И правильно делают», — кивнула собеседница. «Мало ли, кто на дороге встретится, но я-то не чужая. Ты видишь перед собой сестру Гильды. Передашь ей от меня привет. Бери кошечку. Я прямо почувствовала, что она милой школьнице понравится». Жози схватила свою мечту. «Спасибо!» «Не за что, солнышко!» — расцвела в улыбке черепаха. «Мне до дома Гильды долго идти, а ты вмиг доберешься. Скажи ей привет от сестры, горячий, как ванильный крем!» «Конечно, конечно!» — закричала Жози и помчалась вперед туда, где зеленел лес. На полпути мопсишка остановилась. Ей почему-то захотелось обернуться. Щенок увидела, что черепаха мчится к речке апельсинки. Удивилась скорости, с которой передвигалась сестра Гильды. Потом приметила нечто странное. Но что? И тут на здании ратуши начали бить часы, наступал вечер. Жози вмиг забыла, о чем размышляла, и помчалась домой, нежно прижимая к себе пушистую белую кошечку с голубыми глазами.